Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. У микрофона Марина Киренова. И Александр Павлов. И вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Хотелось бы поговорить о царице музыкальных инструментов, как я считаю, на мой взгляд. Всегда все праздники в нашей семье начинались с того, что отец садился за стол, брал в руки гитару и пел. Большая компания собиралась, все с удовольствием ему подпевали. И сейчас я знаю точно, что в каждой компании, если большим кругом дружественным собираются люди, они ищут человека, который бы с удовольствием бы поиграл для них на гитаре. И несмотря на возраст этих людей. Несмотря на возраст, на душевное состояние, все готовы петь. И в петь. Горести, и в радости, можно смело сказать. Да. Но особенность была моего отца. Он играл на семиструнной гитаре. И так случилось, что один раз сосед попросил у него гитару, а это было в конце 80-х годов, вынул струну седьмую, потому что товарищ не умел играть на семиструнной гитаре, а вернул гитару уже в шестиструнном исполнении, без струны. Ну, дефицит со струнами тогда был очень жесткий. Отец не смог в первый момент подобрать себе струну и вернуть ее на место. Так гитара осталась лежать невостребованной на сегодняшний день в шестиструнном исполнении, но с семи колышками. Вот. О семиструнной гитаре, о русской семиструнной гитаре мы хотели бы сегодня поговорить. У нас в гостях музыкант Ян Фарфоровский, человек, который знает все о семиструнной гитаре. Здравствуйте. Я думаю, Ян знает все о музыке и о гитарах в том числе. Не надо так сужать. Нет, кое-что я знаю, скажу. Так откуда появилась, почему она называется русская? Вот для меня было открытие перед тем, как мы готовились к эфиру. Я всегда считал, что да, есть шестиструнные гитары, семиструнные, гавайские гитары слышал, да. Но вот что семиструнная гитара, она исконно русская называется, вот это для меня было открытие. Ну, абсолютно точно не может сказать никто. Однако основная легенда гласит о том, что в конце 18 века гитару эту придумал такой человек, как Андрей Сихра, который был виртуозным арфистом и захотел сделать гитару, на которой можно было бы играть приблизительно как на арфе. Он привязал к ней седьмую струну, изменил ее строй, и так получилось, что именно эта разновидность гитары легла на плодородную почву в России, легла на музыку русскую, на весь репертуар, который исполнялся тогда, невероятно прижилась и стала доминирующим струнощипковым инструментом в России до середины 20 века. То есть с 18 века в нашей стране играет на семиструнных гитарах? Да. Вот тогда. Я-то думал, что видимо, тут недавно. В 18-19 веках, да, видимо, не хватало одной струны. Вот где-то там вот это... Пяу, а добавилась верхняя или нижняя струна? То есть... Это очень интересный вопрос, потому что диапазон шестиструнный и семиструнный гитар, он примерно одинаковый. А, то есть где-то в середине. Она, во-первых, добавилась где-то в середине, во-вторых, строи абсолютно разные. Если вы проведете по струнам, ничего не зажимая на шестиструнной гитаре, получится билиберда. Угу. А здесь... Красиво-то как! Это называется открытый строй. То есть вы проводите, у вас уже звучит аккорд. Открытый строй, это категорически нельзя называть билибердой. Это открытый строй. Ну вот, вот раз уже прозвучал открытый строй, я предлагаю нам услышать все-таки, как же звучит семиструнная гитара. Что мы сейчас услышим? Ну я вот как раз поиграю музыку 18 века, чтобы представить, как это примерно начиналось. Thank you. Вот такая красота. Низкий поклон Андрею Осипову Сихарову за добавление одной струны где-то в 18-19 веках. Вот сейчас слушал, да, сразу представляется бал. Парики почему-то белые, очень медленно. А там специфика танца вот на балах, это в основном поклоны. Так и времена Елизаветы и Екатерины. Да, поклон, перешли к другому партнеру, опять поклон. Реверанс. Летний вечер, окна открыты, а и сразу там летнее поле, костер, да. И где-то рядышком цыгане. Вот, да, вот нет, это настолько смешно. Нет, ну, надо сказать, что репертуар именно русский сложился не сразу. Сейчас я играл музыку французского композитора Роберта де Визе. А кто играл на гитарах вот в 18-19 веке? В основном это были, конечно, дворяне. Вот, до повсеместного распространения фортепиано, как более громкого инструмента, более подходящего для салонов, как раз балов, гитара звучала в дворянских усадьбах, в квартирах столичных в Петербурге. Потом она проникла, конечно же, в рабочую, в крестьянскую среду. Но она намного позднее. Ну, несколько позднее, скажем так, что к середине XIX века это уже народный инструмент. Угу. Вот, можно найти замечательную картину Тропинина «Гитарист». Вы там увидите гитариста именно с семиструнной гитарой, и там можно посмотреть, как выглядела именно семиструнная гитара в XIX веке. Она несколько иной вид. Отличалась, да? А отличалась чем? В связи с чем она отличалась? Корпус был гораздо меньше по размерам. Ввиду того, что ну, технологии были такие, эстетика была такой, струны были жильными. Укулеле. Вот маленькие гитарки, да, вот если. Ну, а это вот на картине у Тропинина вот почти такая же, небольшая. Ну, да? Вот в средние века, в эпоху Возрождения, в эпоху барокко, в Европе была так называемая барочная гитара, от которой шестиструнная гитара происходит. И от нее же происходит укулеле. И семиструнная гитара впитала в себя эти веяния, конечно, в плане конструкции. Вот. Но впоследствии возникли именно русские фишки, так скажем, конструкционные, которые вот до сих пор в ней существуют. Видимо, не хотелось, так сказать, перемещать арфу с места на место. Поэтому что-то более миниатюрное, но звучало, чтобы так же богато, да, и разнообразно вот была придумана. Одна из версий. И хотели заменить арфу, чтобы, видимо, не носить слишком тяжелое, и решили добавить одну струну к гитаре. А гитары бывают же разные, да, больше, меньше, то есть и звук от этого, вот мы еще вот если говорим, да, о Тропинине, вот эта небольшая гитара, звук был, наверное, не такой громкий, есть же и больше размеры потом появляться стали, или как? Ну как, сейчас то, что вы слышите, это большая гитара, это основная разновидность семиструнной гитары, они ранжируются по... строй становится выше, звук ярче, они нужны больше для ансамблевой игры, потому что вот если есть терц-гитары, кварт-гитары, которые, соответственно, на терцию выше, на кварту выше строятся, то есть она уже будет звучать не так в открытой позиции, а, допустим, вот так. Вот, это будет у нее начало, и оттуда уже весь звук будет вверх, вверх и вверх идти. То есть мы сейчас слушаем большую семиструнную гитару, но есть еще и терц-гитара, она поменьше, еще меньше, она кварт-гитара. Да. У меня даже, знаете, есть самоучитель середины 20 века, подаренный мне моим другом на день рождения, по семиструнной гитаре. И там есть рекомендации, как переделать большую гитару в кварт-гитару, например. Там надо последовательно снимать струны, переставлять их на более высокую позицию, чтобы толщина не была избыточной. Вместо первой струны надо ставить струну от балалайки. Но вот мы сейчас говорим про размеры гитары, но вот я прочитала, что большая гитара, да, семиструнка, составляет 650 миллиметров, терц-гитара 585 миллиметров, а кварт-гитара 550 миллиметров. Это чтобы радиослушатели немножко понимали, я просто говорю, большая, да, и малая, а на самом деле это не внешне сильно, они, да. Внешне не сильно нет, отличается. То расстояние, которое вы называете, это расстояние от нижнего порожка до верхнего, это рабочая длина струны. То есть корпус может быть каких угодно размеров, главное – это длина струны. Да. Струны, короче. А так возвращаемся к звучанию. Да, гитары. Давайте мы еще что-нибудь послушаем. А что именно? Александр попросил музыки, да? Я только взмахнул рукой. А хочется знать, что мы сейчас послушаем. То есть мы изначально, вот первая композиция, это была французская мелодия. А сейчас что будет? А сейчас надо сказать, что в наше время семиструнная гитара живет в основном в цыганской среде, так что я поиграю в вариации на цыганскую тему. Цыгане, давайте. Костер. Вот. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях Ян Фарфоровский, человек, который играет для вас на семиструнной гитаре. Сегодня на семиструнной гитаре. Сегодня он играет, да. Вот, Ян, расскажи, так как мы сегодня разговариваем и об истории семиструнной гитаре, много читала, что именно цыганская семиструнка. И опять же, да, вот поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная. Почему считается семиструнка цыганской гитарой? Ну, так как она в настоящее время существует в основном в цыганской среде, рекомендую очень послушать такого исполнителя, как Александр Колпаков. Очень замечательный гитарист. И его сын Вадим Колпаков. Вот если вы хотите послушать именно цыганскую семиструнную гитару, отсылаю к ним. Она отличается только строем. Если русский строй – это соль-мажор, то есть вот веселый аккорд, то цыганский строй – это соль-минор. Да, нотка такая. По-другому звучит, да, по-другому звучит. Грустное настроение. Да, да. Вот. Говоря о цыганах, трудно сказать, что просто грустное настроение. В их песнях же там грустное настроение меняется на веселое, и уже в пляс идут. Песни там такие, своеобразные. Ну да, да. Нет, просто как так принято, что мажор он ассоциируется с весельем, а минор как-то с грустью. Это так для простоты запоминания принято. Поэтому вот, это весело, а это грустно. И гитара, наверное, перешла к ним в связи с тем, что удобно в перемещении, если кочевой народ берет с собой пианино, Ну, вообще, как бы... не так уж и приятно. Цыгане и гитары – это же всегда история теплых очень взаимоотношений. Потому что фламенко возник изначально как цыганская музыка. В Европе с гитарой связано такое, например, как цыганский джаз. Угу. То есть существует и такое, пожалуйста. Вот. И то, в России то, тоже. То есть это нормально. Это нормальная эволюция, вот, что гитара все-таки пришла к цыганам, да? Да, это же ну, один из самых музыкальных вообще народов. Задам вопрос такой. Это вот не первая передача, связанная с гитарой. Мы разговаривали про рок-н-ролл, мы разговаривали и про джаз, в том числе Ян у нас не первый раз присутствует. А до этого у нас была передача, посвященная цыганам. И цыгане у нас в эфире пели, они приходили с гитарой. Когда мы спросили... Ансамбль «Очи черные», да? Да, ансамбль «Очи черные» был. И когда мы спросили про гитару, что вот все-таки цыганская гитара – это техника? И вот они сразу ответили – нет, это не только техника. Цыганская гитара – это душа. Это надо спеть, это надо сыграть. То есть вот просто перебирая пальцами по струнам, если я правильно сейчас выражаюсь, да, это для них ничего не значит. Да, да. А не обидно ли вам? Например, человек, который разбирается в цыганской музыке, послушает, как вы сейчас играете вот на семиструнке, да, вот цыганскую такую композицию, и скажет, это не то. Если нет, бы я претендовал на то, чтобы быть исполнителем профессиональной цыганской музыки, возможно, я бы обиделся. Моя задача в рамках данной передачи – дать представление об инструменте в разных его проявлениях. И о звучании. О звучании. Да. Но звучание было очень хорошее. Во время звучания было... то самое представление цыган. Они чувствовались, вот как в первой композиции, да, мы слышали, и мы уже могли представить вот эти французские балы, вот эти поклоны, парики, платья всевозможные. И здесь то же самое, то есть кибитка, дорога. Все равно оно звучало, оно сразу представлялось внутри. Но не только цыгане играют на семиструнной гитаре, скажем честно. Да, рекомендую послушать Сергея Орехова, величайший русский исполнитель семиструнник. А также бардов, Высоцкий, Акуджава, да, Визбор. Да, да, это наши современные великие люди. Давайте еще поиграем. Ян, что ты нам для нас сейчас еще исполнишь? Романс из музыкальных иллюстраций к произведению Александра Сергеевича Пушкина «Метель» за авторством Свиридова. Вот, мы все-таки в 19 век, ты еще опять там, мы еще там. Да, хорошо. замечательно. Не уходи, побудь со мной. Не уходите, радиослушатели, оставайтесь с нами, и мы вам расскажем еще про русскую гитару. Мы говорим о русской семиструнной гитаре. Струнный щипковой музыкальный инструмент из семейства гитар получил распространение в России в конце 18 века, и вот мы ее продолжаем слушать. Сейчас был романс. Романс. Да. Романс. Нельзя, наверное, привести такую статистику, но вот интересно, а кто больше играл романсы, девушки или мужчины? Судя по художественным фильмам, мне кажется, чаще девушки. Или ошибаюсь? Тут надо сказать, что семиструнная гитара была очень распространена среди женщин, потому что у кого не взгляни, у всех бабушка, прабабушка играла на семиструнке. Надо у своей бабушки спросить. А вдруг она в годы юности играла на семиструнной гитаре. Ну, вот, собственно, так и было. Вот я еще раз возвращаюсь к началу нашего разговора. В каждой семье наверняка есть человек, который играет на гитаре. В нашей стране оно так и есть. Это сейчас уже немножко меньше, наверное, вот любви и тяготения к этому инструменту в связи с техническим развитием нашего прогресса, да, теперь музыку можно воспроизводить, нажав на кнопку телефона, а раньше живой звук исполнения, это тебе не караоке, это человек с гитарой пришел вот, в компанию. Человек с гитарой пришел в компанию, а сегодня к нам в гости пришел человек с гитарой Ян. Мы с вами встречаемся уже не первый раз, и про гитару, и с гитарой вашей встречаемся. Сегодня уже другая, кстати, гитара. Не та, что была в первый раз. Ну, на той просто 6 струн. Да, сегодня совсем другая семиструнка. А если возвращаться на гитаре и к вам лично, почему вы выбрали гитару? Вы играете, я знаю, и рок, да, и рок-н-ролл, и джаз, и блюз. А вот сегодня у вас представляете семиструнную гитару. Что ближе вам, может быть, что больше нравится? Ну, сейчас очень сложно сказать, что мне нравится больше. Для каждого настроения есть свой инструмент, да, своя музыка. Но, ну, к гитаре я пришел очень банально. Меня в свое время не взяли в музыкальную школу. Вот. Как они были неправы. Да, и потом я выпросил у мамы, великая ей благодарность от меня, выпросил у нее, сразу мне купили электрогитару. Я уже тогда увлекался рок-музыкой, блюзовой музыкой. Мне купили электрогитару, непонятно почему, как я умудрился выпросить. Уговорить. Да, но мне купили электро сразу гитару, акустической гитары у меня не было. И я как-то, ну, целыми днями сидел, занимался. У вас отдельная квартира в частном доме занимались на электрогитаре? Нет, ну это соседи радовались. Это было как бы очень далеко отсюда. Вот, там, да, в квартире я занимался себе, вот, включая гитару там в компьютер за неимением усилителя, там, или в бытовой усилитель, там, когда он был. Вот, и вот так постепенно как-то открывал для себя новые грани музыки и пришел. Так и учился на электрогитаре. Да, да, играть, потом да? Появилась акустическая, вот, угу. И там у меня был период, когда я долго на бас-гитаре исключительно играл. А семиструнной гитаре вот пришел буквально недавно, где-то года полтора назад. Я узнал вообще об этом. Эта традиция оказалась абсолютно забыта, вот, и я абсолютно случайно об этом узнал. Ну, то есть я что-то слышал, но не придавал этому такого значения. А потом я узнал, какой пласт музыки существует, и вот спасибо питерским производителям, которые до сих пор традиции хранят. Ну вот традиции, к сожалению, в период развала Советского Союза были во многом утрачены. Большинство фабрик, которые выпускали гитары в советское время, так и не смогли подняться на ноги, да, нечем было платить зарплату, не было настолько востребовано людям, еда нужна была, гитары не настолько были нужны, к сожалению, поэтому многие фабрики закрылись. Я просто нашел список элитных фабрик, которые выпускали гитары в Советском Союзе. Я просто... Элитных. Ну, вот, а больше никто не выпускал тогда. Я просто к тому, что радиослушатели наверняка, кто играл на гитарах, помнят, как она у них называлась, откуда сама гитара. И вот была Бобровская фабрика, Ижевская фабрика, Тим, Самарская фабрика, Кунгурская фабрика, Екатеринбургская фабрика «Этюд Урал», питерские фабрики «Арфа», «Муза», Львовская фабрика «Трембит», Никита, Львовская фабрика Реноме и Шиховская фабрика. Вот сколько в Подмосковье делали гитары. Вот сколько гитар делали. А также все фабрики теперь уже... есть еще Черниговская, Ивановская, Изъяславская, Бобруйская в Белоруссии. Вот фабрики, которые сейчас продолжают выпускать гитары. Ну, про Ивановскую фабрику не стоит удивляться. Мой замечательный товарищ по опасному бизнесу музыкальному Саша Юров, он в свое время заказывал себе гитару. На заказ ему делали на Ивановской фабрике. Она ему очень долго верой и правдой служила. Однако самой известной фабрикой по производству именно семиструнных гитар была фабрика имени Луначарского в Петербурге, из которой именно и выросла та фирма, вот семиструнная гитара, которая у меня ныне в руках. Потому что семиструнка, она несколько отличается конструкционно от шестиструнной гитары. Чем она отличается конструкционно? На вид... Я вот понимаю, что вот эти колышки, на которые накручиваются струны, их сверху 4, внизу 3. Вот 7 получается, а так 6. Вот это все или еще? Нет, одна из самых главных особенностей – это способ крепления грифа. Если вы видели другие гитары акустические, у них гриф вклеен в гитару. В русской же традиции гриф на винте. Точно. Я помню даже ключ у отца от такой винта. Да, сейчас это современный инструмент, сейчас тут нормальный шестигранник вставляется. Там, чего только не надо было, ключи для фортепиано или там плоскогубцами. Причем многие люди по незнанию, они думали, что у них струны очень высоко над грифом, и что надо сюда там карандаш подкладывать или что-то такое, советская традиция такая была. Хотя достаточно провернуть вот этот вот... Болт, винт, и гриф прям на глазах будет ходить, и струны будут делаться дальше от грифа, ближе к грифу. Я его как сейчас помню, да, как хвостик рыбки, он вот такой вот был, такой интересный. Я все время этим ключиком играл и, наверное, заиграл. Для барабанов такие ключи используются, что характерно. Я не знаю, как так вообще. Вот мы заговорили о конструктивных особенностях, о конструктивных нововведениях. Нельзя не отметить, что помимо русской семиструнной гитары, оказывается, есть еще мексиканская. И гитара с двумя грифами, соответственно, уже 14 струн, на каждую группу струн можно было настроить по-разному, то есть в этом преимущество мексиканской гитары. Но вот пишут, что, однако, ее производство почти полностью остановилось. То есть мексиканская гитара, вот эта двугрифная гитара, практически невозможно встретить уже. Есть русские двугрифные гитары. Русские двугрифные. Да, но там несколько другой подход. Есть такая система струн, закрепление струн, называется бурдон. Это когда под струнами нет грифа. То есть вы их не прижмете ни к чему. Они настраиваются в тон, который нужен для данного произведения. И вот сами по себе, не изменяя звучание, когда надо, звучат. Это давало дополнительные басы еще ниже туда, чтобы исполнять какие-то там более сложные оркестровые произведения. А Ян, еще вот знаете, объясните вот такой нюанс. Бразильская гитара почти ничем не отличается от классической, за исключением мелких конструктивных нововведений. Вот, мы поняли, что мексиканская – это два грифа, 14 струн, да? Ну, понятно, что отличается от семиструнной русской. А вот бразильская гитара? Бразильская гитара, их несколько разновидностей, я, правда, сейчас не вспомню, как именно называется, она происходит от барочной именно гитары, то есть из барочной гитары выросла классическая гитара современная, выросла семиструнная гитара русская и бразильская гитара, соответственно. Барочная гитара, как и бразильская, имела спаренные струны. Тогда вообще вот на лютнях, вот в средние века и чуть позже, струны были не одинарными, а сдвоенными. То есть звук получался не, допустим, как не... Как выбираться такое? А... Да, вот сдвоенный такой звук. Это то, что сейчас, вот, например, 12-струнная гитара делает. Вот. И она ближе туда. Но я особо не углублялся в тему. Это все, что я знаю. Это в будущем, как я на свой 12-струнную гитару, мы его позовем, он нам будет рассказывать, как это все делается. Возвращаемся, давайте, к историям, к истокам. Вот 19 век прошел, наступил век 20-й, да, и вот товарищи начали играть на гитарах. Ведь на гитаре играли и рабочие, да, крестьяне. Конечно, я очень рекомендую послушать дуэт Вениамина Нечаева и Павла Рудакова. они отцы такого популярного развлекательного жанра, как куплеты, юморные куплеты. Угу. Вот, и там они оба ветераны войны, они познакомились уже после войны в Доме офицеров, они занимались художественной самодеятельностью, один на гармошке, второй на семиструнной гитаре. И решили работать вместе, получили всесоюзную известность. В частности, вы их можете увидеть в фильме, например, «Москва слезам не верит», они там куплеты исполняют. Вот, очень рекомендую послушать. Хорошие мелодии у них и великолепная игра на семиструнной гитаре. Причем Вениамин Нечаев даже в 1938 году становился лауреатом всесоюзного конкурса исполнителей на семиструнной гитаре. Вот такая вот у нас классическая русская гитара, такая традиция замечательная. И мы опять ее будем слушать. Да, сейчас уже в народную музыку немножко окунемся. Так вот, дорогие радиослушатели, почти 4 века сопровождает семиструнная гитара жителей нашей страны. Это вдуматься, да? И гусары, и цыгане, и солдаты, и студенты в стройотрядах. И все продолжают играть на семиструнной гитаре. Но, к сожалению, семиструнная гитара все меньше и меньше, да? Да. Это так. Это с чем связано? С тем, что шестиструнная настолько удобная, или почему? Вот ну, как музыканту или как человеку, который вот этим начал интересоваться? Ну, шестиструнка гораздо проще в освоении, во-первых. Во-вторых, есть несколько факторов независимых, которые все повлияли на потерю семиструнной гитары и популярности. Основной такой самый известный – это пришествие рок-н-ролла в Советский Союз. Все-таки так, там все играли на шестиструнках. Угу. Так как шестиструнка часто изображалась как буржуазный вредный инструмент, как вот, ну, бывало и такое, собственно говоря, то люди, которые играли рок-н-ролл, они как борцы, они предпочитали шестиструнки именно как символ вот, западной музыки вот, и всего такого вот Поэтому, причем на семиструнке вполне возможно исполнить и рок-н-ролл, и блюз. Для блюза вообще идеальный инструмент. У него строй такой же, как у американских блюзменов. Так вот независимо сложилось. Вторая причина в том, что классическая семиструнная гитара была, в свою очередь, часто дискредитирована как инструмент мещацкий и буржуазный. То есть где-то вот в начале советской власти такое происходило. И поэтому несколько сразу вот таких факторов повлияли на то, что она постепенно стала исчезать. Но основное, конечно, это пришествие вот модерн-музыки и желание молодежи играть на более продвинутых инструментах. Есть ли вот будущее у семиструнной гитары? Ну, я понимаю, что как инструмент она умереть не должна, потому что звучание совсем другое, исполнение совершенно другое. И зная, что великие музыканты, да, 20 века, Булат Акуджава, Владимир Высоцкий, все предпочитали исключительно семиструнную гитару. Сейчас играют музыканты, известные или профессионалы, на семиструнке? Ну, в основном, как я уже говорил, это цыганская музыка, это Александр и Вадим Колпаковы, уже мною упомянутые, это классическая музыка, очень рекомендую Александра Миронова послушать, Сергея Орехова, конечно же, это вот именно классики и народники, которые исполняют классическую народную музыку на семиструнной гитаре. А также сейчас появился такой товарищ, как Ваня Жук. Он блюзмен, который пришел вот к семиструнной гитаре тоже и исполняет и народную музыку, и у него было очень хорошее обоснование для того, чтобы заниматься именно семиструнной гитарой, что в каком-либо искусстве вы добьетесь наибольшего успеха в том, какой среде вы принадлежите. Все-таки русская гитара, она русская, и почему бы не заниматься именно ей? Тем более, что инструмент универсальный, позволяет исполнять все при должном умении. Конечно, придется приложить много усилий, но они окупятся. Вот, мне кажется, прозвучали основные слова. Нужно приложить больше усилий. Согласитесь, отличия есть на шестиструнной гитаре, да, и играть на семиструнной гитаре. Тут и усидчивость. Тут и талант. И у меня после сегодняшнего эфира просто чувство патриотизма внутри закипело. Я теперь на шестиструнную гитару по-другому буду смотреть, а семиструнную с глубочайшим историческим уважением. Да. Вот так вот хочется закончить наш замечательный эфир. К сожалению, времени у нас не очень много, мы ограничены в эфирном времени, но песню, я думаю, в завершении мы обязательно послушаем. Я напомню, что у нас в гостях был Ян Фарфоровский, музыкант, человек, который играл, рассказывал и продолжает играть на семиструнной гитаре. Да, забавно, что он человек с фамилией Фарфоровский затирает про русскую гитару. Да? Нет, человек, который может играть, пускай играет и играет красиво. Я напоминаю, что весь эфир с вами были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Ну, услышимся с вами. Всего хорошего. В завершение какую композицию послушаем? Она не нуждается в представлении. Да. Я думаю. Пусть слушайте будет хорошую так. музыку. Да. Вы слушали «Радио России Иваново».